А тем временем, пока Лили вовсю развлекалась с тентаклями в своей закрытой оранжерее, Гарри вальяжно лежал на своей мягкой кровати в новом особнячке в Швейцарии, закинув руки за голову и довольно улыбался, пока совершенно голая Сатильшан прыгала на его члене с весьма развратной улыбкой на лице. Уперевшись руками о торс парня, темноволосая красавица активно прыгала на члене парня, выкрикивая самые разные непристойные словечки. Откинув чуть назад голову, девушка, словно ненасытная, продолжала насаживаться на бургар и не собираясь останавливаться ни на мгновение. Вытащив свои руки из-за головы, Поттер быстро переместил их на бедра Сатили и стал помогать ей насаживаться на свое достоинство. Тем временем за окном горного домика началась легкая пурга и стоял мороз, но внутри дома было тепло, да и двоим любовникам было все равно, что происходит на улице. Чуть наклонившись вперед, Сатиль уперлась своими грудями в лицо Гарри. Тот сразу же воспользовался ситуацией и, уткнувшись в ложбинку между буферами, Шан принялся нежно целовать и слегка покусывать соски девушки, вызывая у черноволосой красавицы еще больше стонов чистейшего удовольствия. «Ах, да, еще!» Откинув чуть назад голову, Сатиль громко стонала и выгибалась от сильнейшего удовольствия. В ответ Гарри самодовольно улыбнулся и незаметно для девушки выпустил в воздух еще несколько феромонов. После чего Поттер перевернул Шан на живот и, навалившись сверху на девушку, принялся с громкими хлюпающими звуками вбиваться в лоно Сатиль. «Да, да, да!» — сладострастно кричала брюнетка, подмахивая бедрами в такт быстрых толчков парня. Сжав руки в кулачки, Сатиль сжимала простынь, продолжая поддаваться навстречу движениям Гарри. Порыкивая в моменты сильнейшего удовольствия, зеленоглазый волшебник продолжал сношать Шан, которая металась под ним, выкрикивая многочисленные пошлые слова. Приподняв девушку так, чтобы она встала на четвереньки, Гарри, крепко удерживая Сатиль за талию, в очередной раз ускорив темп своих фрикций под громкие стоны и визги девушки, стал вбиваться в ее лоно сзади. Время от времени Поттер наносил легкие шлепки по белоснежным ягодицам своей любовницы, отчего Шан еще громче вскрикивала и выгибалась от сильнейшего удовольствия. Уткнувшись лицом в подушку и приподняв вверх свою попку, Сатиль сладострастно мычала, когда член Гарри стал вторгаться в ее зад. Не останавливаясь ни на мгновение, Поттер вбивался в попку девушки. Его порыкивания перемащивались с громкими стонами и визгами черноволосой красавицы. Каждый раз, когда его таз ударялся о ягодицы, Сатиль визжала от сильнейшего удовольствия, принимая в себя на всю длину огромный член Гарри. «А да, да, да, трахай меня как следует!» — кричала черноволосая красавица, вновь оседлав Поттера, уперевшись руками о его торс для упора. Каждый прыжок девушки на члене парня сопровождался громкими хлюпающими звуками. Тиская руками объемную грудь своей любовницы, Гарри не останавливался ни на мгновение. «Да, детка, ты отлично скачешь на моем кукане!» — продолжая вбиваться в лоно Сатиль, выкрикивал сын Дриады, не останавливаясь ни на мгновение. «Ах, еще, а да, да мне нравится твой член, ах!» Сатиль, полностью растворившись в похоти, не собиралась сдерживаться, выкрикивая различные похотливые слова. Увлекшись процессом, парочка не услышала, как зазвонило магическое зеркало, которое служило средством общения на дальнем расстоянии. Примечание к части. Как вы думаете, кому это позвонили? 1. Сатиль, ее подруги. 2. Лили, Гарри. Жду ваших отзывов. Глава 65. Уткнувшись лицом в подушку и приподняв вверх свою попку, Сатиль сладострастно мычала, когда член Гарри стал вторгаться в ее зад. Не останавливаясь ни на мгновение, Поттер вбивался в попку девушки. Его порыкивания перемащивались с громкими стонами и визгами черноволосой красавицы. Каждый раз, когда его таз ударялся о ягодицы, Сатиль визжала от сильнейшего удовольствия, принимая в себя на всю длину огромный член Гарри. «А да, да, да, трахай меня как следует!» — кричала черноволосая красавица, вновь оседлав Поттера, уперевшись руками о его торс для упора. Каждый прыжок девушки на члене парня сопровождался громкими хлюпающими звуками. Тиская руками объемную грудь своей любовницы, Гарри не останавливался ни на мгновение. «Да, детка, ты отлично скачешь на моем кукане!» — продолжая вбиваться в лоно Сатиль, выкрикивал сын Дриады, не останавливаясь ни на мгновение. «Ах, еще, а да, да мне нравится твой член, ах!» Сатиль, полностью растворившись в похоти, не собиралась сдерживаться, выкрикивая различные похотливые слова. Увлекшись процессом, парочка не услышала, как зазвонило магическое зеркало, которое служило средством общения на дальнем расстоянии. Поначалу парочка любовников старалась игнорировать звук, исходивший от магического зеркала, но постепенно он становился все громче и назойливее, так что Сатиль была вынуждена прервать приятное времяпрепровождение. «Извини, любимый, Схожу гляну, кто там названивает. Отстранившись от парня, темноволосая красавица слезла с его члена. Накинув на всякий случай легкий халатик, Сатель быстро покинула комнату, оставив Гарри в одиночестве вальяжно лежать на мягкой двуспальной кровати. Закинув руки за голову, черноволосый волшебник, уставившись в потолок, предавался раздумьям на различные темы. Но полежав несколько десятков минут, Гарри решил встать, так как уже понял, что Сатель вряд ли в ближайшее время закончит разговаривать по магическому зеркалу. Быстро подобрав свою одежду, валявшуюся на полу, Поттер оделся и вышел из спальни. Спустившись по деревянной лестнице в гостиную, Гарри отметил, что Сатель продолжала беседовать со своими подругами по магическому зеркалу. Взглянув на часы, Поттер, оставив записку девушке, ушел, так как ожидать, пока та не наговорится со своими подругами, ему было невмоготу. Выйдя из горного коттеджа, Гарри решил немного прогуляться. Идя по освещенной фонарями улочке, Поттер слегка насвистывал себе под нос весьма незамысловатую мелодию. Наслаждаясь горными пейзажами швейцарского городка, зеленоглазый волшебник наслаждался тишиной и покоем. Подойдя к первой ближайшей скамейке, Гарри уселся на нее и стал любоваться прекрасным видом на величественную горную долину. Вальяжно откинувшись на деревянной скамейке, Поттер продолжал любоваться горным пейзажем в одиночестве, пока к нему не присоединилась Сатель, которая, судя по всему, уже успела вдоволь поболтать со своими подругами по магическому зеркалу. «Итак, я понимаю, что твоя беседа уже завершилась», — с легкой ухмылкой обратился к девушке Гарри, когда та села рядом с ним, прижавшись справа. «Конечно, правда, я не планировала так долго разговаривать, но, впрочем, давай не об этом». Сказав это, темноволосая красавица развернулась лицом к Гарри и ловко перебралась к нему на колени. Слегка поелозив своими бедрами на паху брюнета, Сатель впилась в его губы жарким поцелуем. Обхватив руками мягкие ягодицы девушки, Гарри стал уверенно отвечать на ее поцелуй, прижав Шан вплотную к себе. Так как прохожих не было, то никто не мешал парочке страстно целоваться, сидя на деревянной скамейке. И лишь подувший морозный ветерок заставил Гарри и Сатель прервать свои поцелуи. Встав со скамейки, парочка поспешила уйти с продуваемой всеми ветрами местности. Вернувшись обратно в свой горный коттедж, Поттер решил больше не выходить на улицу, тем более что погода вконец решила испортиться. Закрыв дверь на все возможные засовы, Гарри отправился в ванную комнату. Пока джакузи набиралось теплой водой, волшебник умывался. Сатель же ушла в спальню и переодевалась. Убедившись, что вода в джакузи достаточно теплая, Гарри быстро разделся и забрался в теплую круглую ванну. Закинув руки за голову, он принялся предаваться сладостной неге. Через несколько минут дверь в ванную комнату отворилась, и в помещении в легком светлом пеньюаре, который совершенно не скрывал все ее прелести, неспешной походкой вошла Сатель. Темноволосая красавица томно улыбнулась парню и, слегка расстегнув веревочки на своем пеньюаре, медленно скинула его на пол, оставшись полностью обнаженной. Провокационно покачивая своими бедрами, Сатель медленно направилась к джакузи, в которой сидел Гарри, который неотрывно следил за обнаженной красавицей. Аккуратно забравшись в круглую ванну, Шан подплыла к парню, после чего уселась ему на колени. «Итак, продолжим», — эротично облизав свои алые губки, томно высказалась темноволосая красавица, не сводя с Гарри пристального взора с Шан, которая в свою очередь ухмыльнулась ему в ответ. После чего парочка принялась нежно целоваться друг с другом. Обхватив руками талию девушки, Гарри насадил Шан на свой уже вставший колом член. «Ах, да». Откинув чуть назад голову и прервав поцелуй, Сатель сладострастно застонала, ощутив в себе огромный бур. Гарри принялась активно двигать своими бедрами вперед и назад. «Еще, не останавливайся», — в сладостном исступлении шептала черноволосая красавица, продолжая активно ездить на парне. «Я и не собирался», — слегка ехидно высказался в ответ Гарри и продолжил с хлюпающими звуками вбиваться в теплое лоно Сатель, наслаждаясь громкими стонами в исполнении девушки. Положив руки ему на плечи, Шан продолжала активно двигать своими бедрами вперед и назад, насаживаясь до упора на член Поттера с каждым мгновением все громче и громче, стоная от чистейшего наслаждения. Тем временем, пока Гарри и Сатель предавались сладостным утехам в джакузи, в гостиной появились Лили, Диана и Донна при помощи международного порт-ключа. Осмотревшись и убедившись, что они оказались там, где нужно, рыжеволосая дриада и две амазонские принцессы направились на поиски хозяина дома. Идя чуть впереди дочерей Ипполиты, Лили отчетливо ощущала в воздухе запах секса. Мысленно улыбнувшись, дриада уверенно шла в ту сторону, где эманации плотских утех были наиболее сильны. Поднявшись по деревянной лестнице, Троица красавиц свернула налево в длинном коридоре, и вскоре они оказались прямо перед дверью, ведущую в ванную комнату. Из-за двери раздавались громкие стоны удовольствия. Лили слегка ухмыльнулась, после чего, повернувшись к Диане и Донне, с весьма развратной улыбкой на лице обратилась к двум амазонским принцессам. «Ну что, вы готовы присоединиться?» Обменявшись быстрыми взглядами, Диана и Донна согласно кивнули. Тем более, что к оргиям девушки уже были привычны. «Тогда в таком случае, вперед!» Сказав это, Лили щелкнула пальцами, и вся одежда, как ее, так и двух амазонских красавиц, исчезла. Затем рыжеволосая дриада открыла дверь, и трое обнаженных красоток зашли внутрь ванной комнаты. Продолжая насаживать сатель на свой могучий кукан, Гарри не сразу заметил, как дверь в ванную открылась, и в комнату вошли Лили, Диана и Донна. «Так, и что тут у нас?» Первой заговорила рыжеволосая дриада, с похотью во взгляде, смотря на то, как Гарри продолжал насаживать сатель на свой огромный член. «Ну я, не стоит, милый, объясняться». Сказав это, Лили вместе с дочерьми и Ипполитой забралась в круглую джакузи. Трое красоток весьма хищно поглядывали на Гарри. Примечание к части. Вслед главе будет оргия. С кого начнет Гарри? 1. С Дианы. 2. С Донны. 3. С Лили. Жду ваших отзывов. Глава 66. Продолжая насаживать сатель на свой могучий кукан, Гарри не сразу заметил, как дверь в ванную открылась, и в комнату вошли Лили, Диана и Донна. «Так, и что тут у нас?» Первой заговорила рыжеволосая дриада, с похотью во взгляде, смотря на то, как Гарри продолжал насаживать сатель на свой огромный член. «Ну я, не стоит, милый, объясняться». Сказав это, Лили вместе с дочерьми и Ипполитой забралась в круглую джакузи. Трое красоток весьма хищно поглядывали на Гарри. Однако рыжеволосая дриада не дала двум амазонским принцессам первыми приблизиться к нему. «Сначала я, а потом уже и вы», — обратилась Лили к Диане и Донне, после чего направилась в сторону Гарри и Сатель, которые уже заканчивали развлекаться друг с другом. Когда темноволосая швейцарка слезла с него, Лили постаралась тут же занять освободившееся место. Взмахом руки рыжеволосая дриада выпустила в воздух как можно больше своих феромонов, отчего все находившиеся в джакузи тут же ощутили прилив новых сил. Сатель моментально оказалась в центре между Дианой и Донной, начав поочередно целоваться с амазонскими принцессами. Те же, в свою очередь, принялись ласкать мягкие груди Шанны, не только. Двумя своими пальчиками дочери Ипполиты проникали в лоно Сатель, действуя достаточно умело и неторопливо, попутно не забывая ласкать губами мягкие ореолы груди Шан. Пока три девушки были заняты друг дружкой, Лили, оседлав Гарри, тесно прижавшись к нему своей довольно объемной грудью, принялась с упоением активно двигать бедрами вперед и назад, насаживаясь до упора на огромный член парня. Крепко обхватив под водой ягодицы рыжеволосой красотки, Гарри принялся вгонять свой бур как можно глубже в теплое лоно Лили, вызывая у дриады громкие стоны, наполненные чистейшим удовольствием. «Ах, да, вот так, милый, еще, трахни меня как следует». Откинув голову чуть назад, Лили, подпрыгивая на члене Гарри, мелодично стонала и выгибалась от сильнейшего желания. Припав губами к мягким грудям рыжеволосой дриады, брюнет активно целовал и слегка покусывал их, отчего та еще громче стонала от наслаждения. Поддавшись сладкой страсти, Лили продолжала неосознанно выпускать в воздух как можно больше своих феромонов, отчего все собравшиеся здесь не знали усталости и продолжали ублажать друг друга. «Давайте-ка переместимся в спальню, а то ненароком тут все зальем», — высказался Гарри после того, как заметил, что вода из джакузи стала выливаться на пол. «Это хорошая мысль, милый», — тут же его поддержала Лили, и вскоре пятерка вылезла из ванной, и как только Гарри убрал всю воду, ушла в просторную спальню. Закрыв за собой дверь, так как он заходил за собой последним, Гарри поспешил присоединиться к своим дамам на широкой кровати, которую Лили расширила при помощи заклинаний, дабы все девушки смогли вместиться на нее. Оказавшись в центре кровати, Гарри тут же лег на спину, после чего рыжеволосая дриада забралась на него. Сев в позу обратной наездницы, Лили вновь принялась активно двигать своими бедрами, насаживаясь до упора на огромный член Гарри. Вытянув вперед руки, парень обхватил ими талию рыжей красавицы, продолжая толкаться в нее. «Ах, да, еще», — стонала Лили, подпрыгивая на огромном члене брюнета. С левой стороны от двух поттеров, в позе 69, расположились Диана и Донна, активно вылизывая друг дружке. Сатель же, после того, как они все переместились в спальню, еще какое-то время поразвлеклась с амазонскими принцессами, но потом решила, что с нее хватит, и, не обращая внимания на продолжавшийся вокруг нее разврат, тихо уснула на мягкой кровати. Перевернувшись лицом к Гарри, Лили слегка приподнялась, после чего принялась медленно, а затем все быстрее опускаться на огромный член брюнета. Пока рыжеволосая дриада вовсю скакала на нем, Диана и Донна заканчивали ублажать друг друга. Отстранившись от своей сестры, старшая из дочерей Ипполиты подползла к Гарри и Лили. «Пора меняться», — сказав это, Диана оттащила рыжеволосую дриаду от парня. Лили лишь хмыкнула, но не стала возражать. Переключив свое внимание на Донну, рыжая позволила Диане занять ее место. Темноволосая амазонская принцесса легла на него сверху, касаясь торса парня своей мягкой и довольно объемной грудью. Обхватив руками мягкие белоснежные ягодицы амазонской красавицы, Гарри медленно вошел в ее теплое лоно, попутно впившись страстным поцелуем в уста девушки. Диана тут же принялась отвечать. Лежа друг на друге, парочка продолжала страстно целоваться и предаваться утехам. Перевернувшись, Гарри навалился сверху на Диану. Закинув ее ножки себе на плечи, Поттер с громкими хлюпающими звуками принялся вбиваться в теплое лоно темноволосой амазонской красавицы, наслаждаясь ее мелодичными стонами. Порыкивая от наслаждения, Гарри не останавливался ни на мгновение, вгоняя свой бур как можно глубже в лоно Дианы. «Ах, во имя Афродиты, как же хорошо! Еще! Ах!» Развалившись на мягких подушках, Диана совершенно не сдерживалась, громко стоная во весь голос. Томная похотливая улыбка не сходила с ее лица. Пока Гарри занимался старшей амазонской принцессой, Лили с довольной улыбкой на лице при помощи наколдованного зеленого стропона трахала сзади стоявшую на четвереньках Донну. Вторая дочь Ипполиты, так же как и Диана, очень громко стонала и активно подмахивала своими бедрами в такт движением рыжеволосой дриады. «Ах, глубже, еще!» — постанывала Донна, полностью отдавшись чистейшему вожделению. Лили самодовольно улыбалась, продолжая сношать при помощи фалоимитатора амазонскую принцессу, не забывая время от времени наносить легкие шлепки по белоснежным ягодицам второй дочери царицы Ипполиты. Спустя несколько часов, с трудом открыв глаза, Гарри слегка приподнялся на довольно измятой кровати. Оглядевшись по сторонам, Поттер отметил, что Лили, Диана, Донна и Сатиль продолжали мирно спать. Шан лежала чуть в сторонке, уткнувшись лицом в подушку, лежа на животе. Слева и справа от Гарри мирно лежали Диана и Лили. Из-за того, что старшая дочь Ипполиты оказалась довольно настойчивой, то до Донны очередь у Гарри так не дошла. Впрочем, та не сильно расстроилась, так как Лили довольно хорошо поработала с ней. Убрав со своего торса руки Дианы и Лили, Гарри аккуратно встал с кровати и, стараясь не разбудить дам, тихо вышел из комнаты. Как только за ним закрылась дверь, Донна слегка приподнялась и, протерев глаза, тоже встал с кровати. Не думая одеваться, амазонская красавица, ступая босыми ногами по теплому полу, последовала следом за Гарри, оставив Диану, Лили и Сатиль мирно спать на огромной кровати. «Ну что же, теперь моя очередь побыть с Гарри», — пошло, облизав свои губы, тихо прошептала Донна, направляясь в сторону ванной комнаты, в которой минутой ранее скрылся Поттер. Примечание к части. Интим в след главе будет посвящен только Донне с Гарри, оргии не будет, жду ваших отзывов. Кстати, стоит ли добавить в гарем нескольких асгардок из мира Марвел? 1. Да. 2. Нет. Глава 67. Спустя несколько часов, с трудом открыв глаза, Гарри слегка приподнялся на довольно измятой кровати. Оглядевшись по сторонам, Поттер отметил, что Лили, Диана, Донна и Сатиль продолжали мирно спать. Шан лежала чуть в сторонке, уткнувшись лицом в подушку, лежа на животе. Слева и справа от Гарри мирно лежали Диана и Лили. Из-за того, что старшая дочь Ипполиты оказалась довольно настойчивой, то до Донны очередь у Гарри так не дошла. Впрочем, та не сильно расстроилась, так как Лили довольно хорошо поработала с ней. Убрав со своего торса руки Дианы и Лили, Гарри аккуратно встал с кровати и, стараясь не разбудить дам, тихо вышел из комнаты. Как только за ним закрылась дверь, Донна слегка приподнялась и, протерев глаза, тоже встал с кровати. Не думая одеваться, амазонская красавица, ступая босыми ногами по теплому полу, последовала следом за Гарри, оставив Диану, Лили и Сатиль мирно спать на огромной кровати. «Ну что же, теперь моя очередь побыть с Гарри», — пошло, облизав свои губы, тихо прошептала Донна, направляясь в сторону ванной комнаты, в которой минутой ранее скрылся Поттер. Стоя возле умывальника и слегка склонившись чуть вперед, Гарри ополаскивал свое лицо прохладной водой, как вдруг услышал скрип открываемой двери. Чуть обернувшись назад, Поттер увидел вошедшую обнаженную амазонскую принцессу. Донна, в свою очередь, весьма томно улыбнулась в ответ. «Ну теперь моя сестра, мадам Лили и Сатиль нам не помешают. А то в прошлый раз ты уделял основное внимание им, а про меня забыл», — изобразив на лице легкую обиду, медленно двигаясь в сторону парня, не забывая покачивать своими бедрами, произнесла Донна. «Вот как?» — ухмыльнулся в ответ Гарри, не сводя своего пристального взора с обнаженной красотки и ее прелестей. Когда же амазонская красавица подошла поближе, то Поттер притянул Донну к себе, попутно опустив руки на мягкие ягодицы дочери Ипполита и нежно сжал их. «Но думаю, нам не стоит снова в ванной заниматься этим. У меня есть кое-какое место на примете, где нам точно никто не помешает». Сказав это, Гарри аппарировал себя и Донну прямо из ванной комнаты в удаленную часть личного парка. Если у Лили была своя тайная часть парка, то и Гарри тоже имелась сокрытая часть. Оказавшись рядом с дверью, ведущей в деревянную постройку, Поттер завел Донну в здание. Амазонская красавица оказалась в просторном помещении, в центре которого лежал огромный мягкий ковер бордового оттенка. Щелкнув пальцами, Гарри зажег камин, стоявший у противоположной стены. «Сюда я редко захожу, когда хочу побыть наедине», — подведя Донну поближе к столику, на котором стояли напитки, — произнес Гарри, после чего он взял бутылку вина и налил его в бокалы. Затем, передав один из них амазонской красавице, Поттер отошел к огромному окну во всю стену и стал смотреть куда-то вдаль, не забывая попивать вино из бокала. «Что же, я думаю, мы тут найдем чем заняться?» Отставив пустой бокал обратно на столик, Донна пошло, облизав свои губы, провокационно покачивая бедрами, направилась к Гарри. Отобрав у него такой же пустой бокал, амазонка снова вернулась к столику. Поставив бокал, Донна, поманив пальчиком Гарри, эротично легла на мягкий ковер. «Ну раз так», — ухмыльнувшись, ответил Поттер, подойдя поближе к обнаженной красотке, после чего аккуратно лег рядом с ней. И спустя несколько мгновений Гарри и Донна принялись страстно целоваться. Навалившись сверху на парня, амазонская красавица стала покрывать тело волшебника жаркими поцелуями, опускаясь все ниже и ниже, пока не оказалась возле паха Гарри. Обхватив руками мягкие волосы дочери Ипполиты, Поттер принялся активно толкаться в теплый ротик амазонской красавицы. В свою очередь Донна принялась с упоением сосать огромный член Гарри, не собираясь останавливаться ни на мгновение. Вытерев с губ семя парня, Донна аккуратно забралась на Гарри, насадившись полностью на его огромный член. Положив руки на торс Поттера, амазонская принцесса принялась медленно раскачиваться, двигая своими бедрами вперед и назад. Слегка откинув голову, Донна сладострастно начала стонать в такт своим движениям и толчкам Гарри. «Ах, да, еще, да, вот так, еще». Выгибаясь от чистейшего удовольствия, амазонская красавица продолжала активно ездить на зеленоглазом парне, выкрикивая с каждым моментом все больше и больше пошлых слов. Крепко удерживая Донну за бедра, Гарри с легким порыкиванием в голосе продолжал вбиваться в теплое лоно амазонской красавицы, чьи стоны и пошлые выкрики были усладой для ушей Поттера. Закинув руки за свою голову, дочь Ипполиты ускорила темп своих скачков, принявшись более быстро прыгать на огромном члене волшебника. В течение последующих нескольких десятков минут парочка продолжала совокупляться в таком положении, пока Гарри это не наскучило. Повалив Донну на животик, Поттер навалился сверху на амазонскую красавицу, продолжив активно толкаться в лоно дочери Ипполиты. Подмахивая своими бедрами в такт толчкам парня, Донна громко визжала от чистейшего удовольствия и останавливаться явно не собиралась. «А да, да, трахни меня, во имя Афродиты, как же хорошо!» В моменты сильнейшего наслаждения Донна очень громко кричала. Благо чары приватности, которые стояли постоянно в этом здании, очень хорошо изолировали все звуки, так что с улицы никто не мог бы услышать то, что происходит в данный момент в этом личном укрытии Гарри. Продолжая самодовольно улыбаться, Поттер, нанося легкие шлепки по белоснежным ягодицам Донны, вбивался в амазонку с громкими хлюпающими звуками, и каждый его толчок сопровождался громкими стонами в исполнении дочери правительницы острова Тимискиры. Слегка приподняв Донну так, чтобы она встала на четвереньки, Гарри крепко обхватил талию девушки и продолжил вторгаться в ее лоно сзади. Активно выгибаясь от сильнейшего удовольствия, амазонская красавица повизгивала от сильнейшего удовольствия, продолжая активно подмахивать своими бедрами в такт толчкам парня. «Эй, почему ты остановился?» Едва ощутив, как член мага больше не таранит ее, Донна возмущенно воскликнула, но это отсутствие не продлилось долго, и вот спустя несколько мгновений Бургарри вторгся в ее попку. Донна громко воскликнула, после чего из ее уст снова стали срываться бесстыдные стоны, наполненные чистейшим удовольствием. Нанося очередной легкий шлепок по аппетитным ягодицам амазонской красавицы, Гарри совершал свои фрикции в достаточно быстром темпе, отчего его любовница еще сильнее заводилась. Донне очень быстро пришелся по вкусу анальный секс, и теперь она стала такой же фанаткой данного вида постельных утех, как и некоторые другие дамы-любовницы Гарри. Впрочем, сейчас об это раздумывать он не собирался, да и Донна тоже. Обхватив руками бедра амазонки, Поттер продолжал с громкими хлюпающими звуками вторгаться в ее попку, не собираясь останавливаться. И все бы было бы ничего, как вдруг на улице произошло странное свечение явно магической природы. «Извини, но мне нужно кое-что проверить, и судя по всему это весьма срочно», — выйдя из Донны, — произнес Гарри, начав быстро при помощи магии приводить себя в порядок и одеваться. «Я понимаю, но когда ты все проверишь, мы закончим на том, на чем остановились», не сводя с волшебника похотливого взора, в ответ высказалась Донна. «Конечно», — произнес Гарри, после чего быстро покинул помещение, закрыв за собой дверь. Примечание к части. Кто из Асгардок будет первый? 1. Анжела. 2. Чаровница. Жду ваших отзывов. Глава 68. Обхватив руками бедра амазонки, Поттер продолжал с громкими хлюпающими звуками вторгаться в ее попку, не собираясь останавливаться. И все бы было бы ничего, как вдруг на улице произошло странное свечение явно магической природы. «Извини, но мне нужно кое-что проверить, и судя по всему это весьма срочно», выйдя из Донны, произнес Гарри, начав быстро при помощи магии приводить себя в порядок и одеваться. «Я понимаю, но когда ты все проверишь, мы закончим на том, на чем остановились», не сводя с волшебника похотливого взора, в ответ высказалась Донна. «Конечно», — произнес Гарри, после чего быстро покинул помещение, закрыв за собой дверь. Оказавшись на улице, Поттер сразу же направился в сторону того места, откуда ощущались сильные магические колебания. Подойдя поближе, чародей увидел, как в нескольких метрах от него открывается широкая арка портала. Свечение вокруг него было бледно-зеленоватым. Гарри на всякий случай приготовился к бою, ибо он совершенно не знал, кто мог выскочить из данного портала и насколько неизвестное или неизвестное, смотря кто выйдет из арки, будут сговорчивыми. Все же перестраховаться никогда не помещает. Несколько мгновений ничего не происходило, пока в арке портала не показалась высокая фигура. Однако из-за сильного свечения Гарри точно не мог определить, кто это. Но вскоре все стало на свои места. Неизвестная особа вскоре вышла из арки. Как только портал захлопнулся за ней, Гарри смог разглядеть неизвестную. Перед ним стояла высокая девушка, облаченная в темновато-зеленую броню с пышной грудью 5-го размера и с роскошной задницей. На голове незнакомки был надет шлем с несколькими рогами, а ее глаза светились ярким зеленым светом. Гарри ощущал от нее мощную ауру магии смерти. Едва незнакомка сделала несколько шагов, как она тут же пошатнулась и упала на землю. Гарри сразу же кинулся к ней. Подбежав к упавшей девушке, Поттер заметил, что она держалась за бок, в котором была широкая рана от меча. Аккуратно перевернув незнакомку, Гарри убрал с раны руку девушки, начав пытаться залечить ее. Прикрыв глаза, Поттер накрыл свою руку свечением и, положив ее на бок незнакомки, принялся лечить ее. Пока он был этим занят, из дома вышла Донна, которая после длительного ожидания решила все же выяснить, в чем дело, почему ее любовник так долго задерживается. «Гарри, в чем дело?» – произнесла темноволосая амазонка, но быстро прервалась, подойдя поближе к парню и лежавшей без сознания незнакомке. «Рана у нее достаточно глубокая и сильна. Донна, сбегай за помощью. Что было в моих силах, я сделал, но дальше», не став заканчивать свою речь, Гарри пристально посмотрел на амазонскую принцессу. «Хорошо, я быстро», — ответила та и поспешила выполнить просьбу своего парня. Не став смотреть вслед убежавшей амазонки, Гарри продолжил пытаться помочь незнакомке, которая до сих пор не пришла в сознание. «Ну и кто же ты?» Смотря на высокую девушку, задал сам себе риторический вопрос сын Дриады, продолжая при помощи своей магии пытаться залечить сильную рану незнакомки. С трудом открыв глаза, Хила, богиня смерти, изгнанная и преданная Одином правителем Асграда, обнаружила, что она находится на мягкой траве. Местность существенно отличалась от равнин Ванхейма, где у нее и произошла битва с Одином. В течение нескольких веков дочь одного из воплощений Локи помогала всеотцу в установлении порядка в 9 мирах. Однако полного доверия полукровка от правителя Асгарда не могла заслужить в принципе. Один никогда не верил тем, в ком текла кровь йотунов, а будучи дочерью ледяной великанши, Хила априори не могла заслужить признательность асгардцев, которые всегда были высокомерными. Хоть один и причислил Хилу к жителям царства вечности, но никогда не признавал ее истинной асгардкой. Однако это не мешало ему использовать дочь Локи как одну из сильнейших воительниц. Но видя, что мощь Хилы, которую она черпала из царства мертвых, постоянно росла, один посчитал, что хватит от нее помощи, и потому напал на Хилу, когда та не ожидала такого. Впрочем, битва все равно вышла для всеотца не очень простой. Хила довольно сильно потрепала Одина, прежде чем тот сумел ранить дочь Локи своим копьем, наконечник которого правитель Асгарда заранее смазал специальным ядом, настроенным на всех потомков ледяных великанов. Дабы не давать Одину возможность видеть ее побежденной, Хила из последних сил открыла портал и сбежала, успев улизнуть до того момента, когда прибудут основные силы Асгарда, которые к себе на помощь призвал Один. Отбросив все ныне ненужные воспоминания в сторону, Хила переключила свое внимание на склонившегося над ней темноволосого парня, чьи зеленые глаза напоминали ее собственные. «Что это за место? Ты на острове Амазонок?» — ответил не парень, а подошедшая к ним высокая облаченная в броню амазонка, которая пристально смотрела на раненую асгардку. «Нечасто к нам попадают богини из других пантеонов. Впрочем, об этом поговорим позже, а сейчас тебя доставят в храм лекарей», — произнесла амазонка, после чего подозвала двух стражниц, которые аккуратно подняли Хилу и положили на повозку, после чего увезли в сторону храма целителей. Вежливо поблагодарив Гарри за то, что тот сумел оказать первую помощь неизвестной богине, амазонка удалилась. Впрочем, и Поттер не стал задерживаться. Вернувшись в дом и быстро переодевшись, парень последовал в сторону храма целителей. Все же ему не терпелось выяснить, кто это такая и как она попала сюда. Стоя у стены и скрестив руки на груди, Ипполита пристально следила за работой целительниц, которые пытались избавить неизвестную богиню от ранения и попутно вывести из ее крови сильнодействующий яд. Также тут находились несколько стражниц. Все же царица амазонок никогда не доверяла богам из чужих пантеонов. «Ну и как обстоят дела, Елена?» После недолгого молчания обратилась царица к главной целительнице, когда та подошла к Ипполите. «Основная проблема в яде. Он неизвестного происхождения, но нам пока удалось остановить его распространение по организму чужеземки. Однако без помощи Лилианы и ее дриадской магии окончательно исцелить ее мы не сможем». «Хорошо, я свяжусь с ней. Но вы выяснили, из какого пантеона эта чужеземка?» «Да моя царица, она из Асгарда. Мы поговорили с ней, прежде чем продолжить исцеление, которое начал Гарри, и выяснили, что ее зовут Хила, и она богиня смерти. Час от часу не легче. Я не знаю, как на все это отреагируют наши покровители. Думаю, проще было бы отправить ее обратно к Асам. Нет, моя царица, это не вариант. Почему? Один, скорее всего, убьет ее. С ее слов, правитель Асгарда подло напал на нее и ранил отравленным клинком. Да и возвращаться туда она не сможет, ибо я и мои целительницы обнаружили узы, блокирующие доступ нашей гости обратно в мир Асгарда. Что же, но и оставить ее здесь мы не можем. Я поговорю с Лили, может быть, она заберет ее с собой. Так будет лучше всего. Сказав это, Ипполита развернулась и вышла из зала исцеления. Примечание к части. За основу Хилы взят ее образ из комиксов, а не из киновселенной Марвел. Хила. https://ipinimcom7036x8871367df5.01.1919ia6c90890303cjpg https://original47753477 1000 5 547b57m2d5ца2b521jpg Хотели бы увидеть войну между амазонками и Асгардом в одной из глав. 1. Да. 2. Нет. Жду ваших отзывов. Глава 69. Прибыв в зал исцеления, рыжеволосая дриада медленно направилась к койке, на которой в данный момент лежала бессознательная высокая богиня, облаченная в темновато-зеленые одежды и со странным рогатым шлемом. Остановившись, Лили, активировав магическое зрение, стала внимательно изучать раненую незнакомку. Некоторое время дриада стояла молча. Пока она занималась анализом состояния неизвестной, Ипполита подошла и встала рядом с дриадой. «Ну и что ты можешь сказать? Эта асгардская вторженка выживет?» — обратилась к рыжеволосой дриаде, царица амазонок. «Наверняка сказать не могу. Этот яд, который попал в ее организм через отравленное оружие, я впервые вижу. Однако я попробую излечить ее. А теперь, Ипполита, оставь меня наедине с раненой и заодно убери всех своих целительниц, ибо магия исцеления дриад должна оставаться сокрытой для посторонних», — после недолгого молчания произнесла Лили. «Хорошо», — развернувшись, Ипполита приказала всем целительницам покинуть помещение, после чего и сама вышла, оставив рыжеволосую дриаду наедине с раненой асгардкой. Как только двери за правительницей амазонок закрылись, рыжеволосая дриада приступила к излечению незнакомки. Слегка прикрыв глаза и настроившись, Лили стала читать длинное заклинание на языке дриад. Открыв спустя несколько мгновений глаза, рыжеволосая дриада протянула вперед свою правую руку, ладонь которой засветилась ярким зеленоватым свечением. Лили начала медленно двигать ей над раной незнакомки, и спустя некоторое время из тела Асгардки стала вытягиваться синеватая субстанция. Поначалу это все было медленно, но рыжеволосая дриада не сдавалась, медленно, но верно вытягивая неизвестный яд из организма раненой богини. Пока она занималась исцелением незнакомки за закрытыми дверями возле палат исцеления, помимо Ипполиты стояли Гарри с Дианой и Донной, которым тоже было интересно узнать об раненой неизвестной Асгардке. Однако Ипполита попросила своих дочерей пока поумерить свое любопытство, так как считала это в данный момент излишним. Прошло несколько десятков минут с момента начала процесса выведения яда из организма. Лили заметила, что тело неизвестной богини вскоре изменилось. Рост девушки еще увеличился, а ее кожа стала синей, а глаза горели красным. Лили не могла знать, что во время процесса исцеления наследие ледяных великанов смогло преодолеть чары сокрытия, установленные на Хилу при рождении, ибо так всегда поступал один со всеми потомками ледяных великанов в любом цикле развития Асгарда. Очень интересно, значит, она кто-то еще помимо того, что Асгардка, наблюдая за изменившейся незнакомкой. Однако стоило последнему следу яда покинуть организм раненой богини, как она открыла свои глаза, и вскоре яркое свечение накрыло ее. Когда же Лили снова повернулась к пострадавшей, то перед ней вновь была особо облаченная в темновато-зеленые одеяния. Видимо, сокрытие второго облика снова вернулось на свое место. «Кто ты? И где я нахожусь?» Слегка приподнявшись на кушетке, произнесла Асгардка. «Ты находишься в палатах исцеления. Мое имя Лили. А вот кто ты?» Присев на наколдованный стульчик, не сводя пристального взора с отходившей от последствий ранения Асгардки, произнесла рыжеволосая дриада. «Я Хила, дочь Локи, точнее одного из его воплощений, богиня смерти из Асгарда. Это что, Мидгард? Да и ты сейчас находишься на острове Амазонок. Я сумела вытащить из твоего организма яд, который попал в тебя, судя по всему, через клинок копья», не сводя взора со своей собеседницы, произнесла Лили. «Только этого мне не хватало. Олимпийцам явно не понравится мое нахождение здесь. Впрочем, это лучше, чем быть в мирах подконтрольных одноглазому старику». Последние слова Хила произнесла с нескрываемым презрением. «Возможно и так, но твое нахождение на моем острове не должно быть чрезмерно продолжительным. Мы можем скрывать тебя здесь какое-то время, но рано или поздно Олимп узнает, что ты здесь», произнесла Ипполита, едва войдя в палату исцеления после того, чары сокрытия с дверей спали, а значит, процедура лечения завершилась. «Хаэм, в любом случае я и не планировала здесь оставаться. Как только восстановлюсь, сразу же покину ваш остров. У меня есть небольшое предложение», произнесла Лили. «У меня и Гарри есть несколько сокрытых поместий, мы можем переместить тебя туда, и олимпийцы не смогут ничего сделать». На несколько мгновений в помещении воцарилось молчание. «Хаэм, Лили, ты всерьез уверена, что надо это делать?» «Да», ответила рыжеволосая дриада. Пока она беседовала с царицей амазонок, Хила убрала с головы свой шлем, отчего ее длинные черные волосы спустились до середины спины Асгардки. Поглядывая на Ипполиту и Лили, преданная Одином богиня размышляла над тем, как ей быть дальше, и после небольших раздумий она решила пока принять предложение рыжеволосой дриады. «Пожалуй, это будет лучше всего, только этот остров стоит покинуть как можно скорее. Чем дольше я тут нахожусь, тем легче будет олимпийцам меня обнаружить», после недолгого молчания высказалась темноволосая Осенья. «Что же, пусть будет так. Однако ты уверена, что сможешь сейчас перемещаться? Может быть, лучше тебе пару дней переждать?» С сомнением в голосе произнесла Ипполита. «Амазонка, не забывай, кто я. Я уже начала восстанавливать свои силы, хоть их пока мало, но на перемещение хватит», возразила Хила. «Ладно». Царица не стала спорить и, подозвав своих дочерей, ушла, оставив Хилу наедине с Лили и Гарри, который тоже вошел в палату вместе с Ипполитой и ее дочерями. «Что же, если ты готова, то мы можем прямо сейчас переместиться в одно из наших поместий», произнесла Лили. «Не будем медлить, дриада», встав с койки и не обращая внимания на легкую слабость во всем теле, произнесла Хила. Лили лишь кивнула в ответ и, взмахнув, открыла портал до одного из поместий Поттеров, с легкой улыбкой вошла первой в арку портала. Хила последовала следом за ней. Гарри замыкал шествие. Оказавшись в длинном коридоре, троица на несколько мгновений остановилась. «Хаэм, неплохой интерьер», осмотревшись по сторонам, произнесла Хила. «Есть ли тут душ?» «Конечно. «Вторая дверь справа», — ответила Лили. Стоило ей это сказать, как темноволосая осенья, не обращая внимания на своих спутников, скинула с себя всю одежду. Слегка ухмыльнувшись, голая красотка, виляя своими белоснежными ягодицами, поспешила зайти в ванную комнату. Лили и Гарри, перекинувшись понимающими взглядами и придя к одному и тому же выводу, быстро разошлись. Если Дриада отправилась в лабораторию, то ее сын пошел во внутренний дворик, дабы поплавать в бассейне. Примечание к части. Вслед части будет интим. Жду ваших отзывов. Где Хила застукает Гарри и Лили? 1. Во внутреннем дворике. 2. В одной из комнат. Глава 70. Стоя под потоками прохладной воды, черноволосая осенья слегка напевала какую-то асгардскую мелодию. Налив в руки жидкий гель, Хила неторопливо принялась растирать его по всему своему роскошному телу. Полностью сосредоточившись на релаксации, брюнетка прикрыла глаза и отрешилась от всего мира. А между тем в просторном внутреннем дворике Лили и Гарри решили вновь приятно провести время друг с другом. Придя первым к бассейну, парень скинул с себя футболку и шорты, после чего прыгнул бомбочкой в прохладную воду. Вальяжно плавая на спине, Гарри смотрел в бескрайнее синее небо, совершенно игнорируя все вокруг. В течение нескольких десятков минут Поттер плавал в одиночку в бассейне. Закончив все свои дела в лаборатории, Лили решила пойти немного освежиться. Не став хоть как-то одеваться, рыжеволосая дриада вышла во внутренний дворик полностью голой. Слегка откинув назад свои длинные рыжие локоны и позволив легкому ветерку ласкать ее роскошное тело, дриада медленно направилась по тропинке к длинному бассейну, который располагался в центре внутреннего дворика. Заметив вовсю купающегося в бассейне Гарри, Лили широко томно улыбнулась и направилась к примыкавшей к бассейну лесенке. Продолжая плавать в прохладной воде, Гарри наблюдал за тем, как рыжеволосая дриада спиной к нему медленно спускалась в прохладную воду, демонстрируя свою роскошную задницу. Оказавшись в воде, Лили развернулась лицом к Гарри и, широко томно улыбнувшись, поплыла ему навстречу. Оказавшись рядом с парнем, дриада не стала мешкать и, прижавшись к нему своей объемной грудью, моментально впилась страстным поцелуем в уста юноши. Обхватив руками шею Гарри, Лили с упоением жарко целовала его в губы, не забывая активно тереться своей роскошной грудью о торс парня. Лишь когда им обоим стало не хватать воздуха, парочка была вынуждена прервать поцелуи. Развернувшись спиной к Гарри, Лили потерлась своим задом о уже колом вставший член парня. Слегка ухмыльнувшись, парень, обхватив руками талию рыжеволосой дриады, вогнал свой бур в ее лоно под громкие одобрительные стоны женщины. Прислонившись к бортику бассейна, Гарри, крепко удерживая Лили за талию, уверенно принялся двигать своим тазом вперед и назад, поддерживая определенный темп фрикций. Ах, да, еще, глубже. Откинув голову чуть назад, тем самым положив ее на плечо парня, Лили очень громко застонала от сильнейшего наслаждения. Подпрыгивая на огромном члене парня, рыжеволосая дриада не желала останавливаться. Увлекшись процессом, парочка перестала обращать внимание на окружающую обстановку. Из-за их действий волны в бассейне становились все сильнее, но разгоряченным Гарри и Лили было на это наплевать. Перевернувшись в очередной раз, Лили вновь прижалась своей объемной грудью к торсу парня, продолжая до упора насаживаться на его огромный член. Припав губами к мягким соскам рыжеволосой дриады, Гарри неторопливо их ласкал и слегка покусывал, отчего Лили еще громче стонала от сильнейшего удовольствия. А да, да, слегка прикрыв глаза от наслаждения, рыжеволосая дриада продолжала насаживаться бедрами на таз парня. Постепенно наращивая темп своих фрикций, Гарри доводил рыжеволосую красотку не просто до стонов, а до визгов чистейшего удовольствия. Но как бы парочка не была вынослива, но вскоре дриада предложила немного отдохнуть перед вторым раундом. Гарри не стал слишком сильно возражать. Выбравшись из бассейна и вытеревшись при помощи теплого полотенца, парень улегся на ближайший шезлонг. В свою очередь Лили, стоя у края бассейна, неторопливо вытиралась, активно демонстрируя свое роскошное тело перед парнем. Повернувшись к нему спиной, дриада весьма провокационно нагнулась так, чтобы взор Гарри не покидал ее весьма аппетитную задницу. Попивая прохладный лимонад из стеклянного бокала, Гарри, смотря на эротические телодвижения Лили, лишь похабно улыбался. Закончив вытираться, рыжеволосая дриада с томной улыбкой на лице медленно направилась к парню, активно виляя своими бедрами. Дойдя до шезлонга и забравшись на него, Лили уселась на Гарри, не забывая тереться попкой о медленно встававший член юноши. «Ну что, милый, готов ко второму раунду?» Похотливо облизав свои губы, томно прошептала рыжеволосая дриада, не сводя с парня цепкого взора. «Как будто я могу отказаться от этого», — с ухмылкой на лице ответил Гарри, после чего впился жарким поцелуем в уста рыжеволосой красавицы. «Ну и что тут происходит, ммм?» — Внезапно раздался голос черноволосой Асгардки. Отстранившись друг от друга, Гарри и Лили уставились на ухмыляющуюся в нескольких шагах от них Хилу. Обнаженная брюнетка с интересом поглядывала на них, слегка теребя локон своих длинных волос. «Не пытайтесь оправдаться, меня не проймешь». В Асгарде и не такое можно было увидеть. Подойдя поближе к парочке, после недолгого молчания высказалась брюнетка. Усевшись на соседний шезлонг, Хила продолжила с интересом глядеть на голых Гарри и Лили. «То есть тебя все это не удивляет? А должно, асы в своем распутстве превосходят вас, мидгарцы. Одни праздничные оргии чего стоят? Уж их я повидала немало», — произнесла Хила, слегка закинув ногу за ногу. «Вот как?» — ухмыльнулась Лили. В голове рыжеволосой дриады моментально возникло желание проверить темноволосую Асгардку. «В таком случае, раз ты тут, то почему бы тебе не присоединиться к нам?» — выпустив в воздух несколько своих феромонов, после небольшого молчания высказалась в очередной раз Лили. «Хм, хоть твои феромоны и не могут повлиять на меня, Мидгардка, но отказываться я не стану, ибо давно ни с кем не развлекалась. Однако начну-ка я с него», — указав на Гарри, ответила Хила. Лили лишь томно улыбнулась и отошла чуть в сторону. Наколдовав из ветвей роскошный зеленый трон, дриада уселась на него, приготовившись наблюдать за Гарри и Хилой. Брюнетка, усевшись рядом с парнем, после недолгого молчания произнесла: «Ну что, мидгардец, удиви меня». Гарри лишь ухмыльнулся, после чего притянул брюнетку к себе и, уткнувшись лицом в ее объемную грудь, принялся ласкать буфера Хилы. Из уст темноволосой богини тут же раздались стоны чистейшего удовольствия. Сначала они были приглушенными, но с течением времени становились все громче и громче. Толкнув парня в торс, Хила заставила его лечь на спину, после чего уселась на него. Начав активно двигать своими бедрами, черноволосая осенья быстро привела ствол Гарри в твердое состояние. «Твой член весьма впечатляет», — оценив ствол Поттера, темноволосая богиня пошло облизала свои губы, после чего медленно насадилась на него. Ощутив приятную заполненность, Хила принялась неспешно волнообразно двигать своими бедрами вперед и назад, не забыв упереться руками о торс Поттера. «Покажи мне все, на что ты способен, мидгардец», — эротично облизав свои губы в очередной раз, произнесла Хила, после чего начала с упоением скакать на члене Гарри. Примечание к части. Продолжение интим-сцены вслед главе. Как вы думаете, кто познакомит Хилу с ролевыми играми? 1. Гарри. 2. Лили. Жду ваших отзывов. Глава 71. «Твой член весьма впечатляет», — оценив ствол Поттера, темноволосая богиня пошло облизала свои губы, после чего медленно насадилась на него. Ощутив приятную заполненность, Хила принялась неспешно волнообразно двигать своими бедрами вперед и назад, не забыв упереться руками о торс Поттера. «Покажи мне все, на что ты способен, мидгардец», — эротично облизав свои губы в очередной раз, произнесла Хила, после чего начала с упоением скакать на члене Гарри. Вальяжно сидевшая на своем зеленом троне Лили похотливо улыбалась, смотря на то, как темноволосая осенья активно прыгает на члене Гарри. Облизав свои губы, рыжеволосая дриада наколдовала пару лиан и принялась с упоением развлекаться с тентаклями, пока Гарри был занят Хилой. Обхватив руками белоснежные ягодицы черноволосой асгардской богини, Поттер сильно их сжал, вызывав у Хилы громкие стоны удовольствия. Ускорив темп своих фрикций в лоно брюнетки, Гарри не думал останавливаться. Порыкивая в моменты сильнейшего наслаждения, парень продолжал нещадно сношать брюнетку. Игравшаяся со своими тентаклями Лили продолжала неотрывно следить за парочкой, не забывая выпускать в воздух все больше своих феромонов. Перевернувшись, Гарри повалил Хилу на спину, попутно закинув ее ноги себе на плечи, и вновь продолжил вбиваться с хлюпающими звуками в лоно черноволосой богини. Сжимая руками собственную объемную грудь, брюнетка поддавалась бедрами навстречу толчкам парня, выкрикивая все больше и больше пошлых слов на своем родном асгардском языке. Шезлонг, на котором парочка продолжала кувыркаться, мало-помалу стал раскачиваться и скрипеть, но разошедшиеся Гарри и Хила на все это не обращали никакого внимания. «Да, да, глубже, еще». Полностью растворившись в чистом наслаждении, очень громко и сладострастно кричала темноволосая осенья, продолжая насаживаться на огромный член парня. Гарри не останавливался и продолжал двигать тазом, проникая все глубже и глубже в лоно черноволосой красавицы, как вскоре ощутил ладони Лили на своем торсе. Закончив играться с лианами, рыжеволосая дриада решила присоединиться к Гарри и Хиле. Убрав растения и свой трон, рыжая направилась к парочке. Прижавшись своей полной грудью к спине парня, Лили начала нежно целовать его в шею, попутно опустив руки на накачанный, благодаря многочисленным магическим и физическим тренировкам, торс парня. «Милый, ты же не против, если я присоединюсь к вам?» — эротично прошептала на ухо Гарри, Лили после того, как закончила целовать его в шею, но руки с торса парня не убрала. «Как будто бы, если бы я отказал, это тебя остановило», продолжая активно трахать Хилу, с ухмылкой на лице ответил Гарри. Лили хмыкнула и слегка шлепнула парня по заднице, после чего перебралась вперед. «Ну же, дорогая, теперь ты покажи свои асгардские умения», похотливо произнесла рыжеволосая дриада, усаживаясь попкой на лицо Хилы. Лили вскоре принялась более активно елозить на лице черноволосой богини, попутно начав руками тискать груди Хилы. Опустив ноги брюнетки, Гарри чуть нагнулся вперед и продолжил сношать Хилу, которая, припав губами к киске Лили, вовсю вылизывала рыжеволосой дриады. Рыжая, в свою очередь, тоже наклонилась, и вскоре ее губы встретились с губами парня. Обхватив руками шею Гарри, Лили принялась страстно целовать его. В течение следующих нескольких минут троица развлекалась именно в таком положении. Впрочем, вскоре у Лили возникла другая идея. Покинув лицо брюнетки, рыжеволосая дриада подняла Хилу и Гарри и повела их к просторной полянке неподалеку от бассейна. Усевшись на колени перед парнем, рыжая и брюнетка принялись одновременно ласкать своими ротиками огромный член Гарри. Потом они разделили обязанности. Пока Хила сосала член, Лили лизала яйца Гарри и наоборот. Затем дамы встали на четвереньки, образовав так называемый паровозик. Уткнувшись лицом в роскошную задницу рыжеволосой дриады, Хила принялась активно лизать киску Лили. Пристроившись позади брюнетки, Гарри не стал мешкать и вогнал свой ствол в лоно осени и начал активно двигаться. Наколдовавшая из лиан искусственный фаллос, Лили принялась с упоением лизать и сосать его, не забывая активно подмахивать своими бедрами в такт действиям Хилы. Гарри сам не заметил, как вскоре он и дамы в очередной раз сменили положение. Лежа в мягкой траве, Поттер вгонял свой член в мокрую пещерку Хилы, а Лили при помощи наколдованного зеленого стропана вбивалась в задницу черноволосой асгардки. Стоны в исполнении Хилы были очень сильными. Удерживаясь за торс парня, она активно насаживалась на два члена, один настоящий и второй искусственный. Чувствуя приятную заполненность, Хила отдалась наслаждению. Лили пошло улыбалась, продолжая сношать асгардку в ее роскошную задницу, время от времени нанося легкие шлепки по ягодицам Хилы. «Ах, да, глубже, сильнее, как хорошо!» Подмахивая в такт действием Лили и Гарри, Хила полностью выпала из реальности, сосредоточившись на чистейшем удовольствии. Впрочем, то же самое касалось и двух Поттеров. Целуя и продолжая драть брюнетку с двух сторон, Лили и Гарри выпускали все больше и больше феромонов, тем самым продлевая время их сладостных утех. В течение последующих пары часов Гарри, поменяв несколько раз партнерши, сменив огромное количество поз, довел Лили и Хилу до нескольких сильных оргазмов. Все тела брюнетки и рыжей были залиты семенем парня, но несмотря на это дамы еще были полны энтузиазма, так что парню пришлось еще какое-то время продолжать развлекаться с ними. Поочередно меняясь, Хила и Лили с упоением скакали на члене Гарри, насаживаясь на него как киской, так и попкой. В моменты небольших перерывов рыжеволосая дриада предлагала черноволосой асгардке поразвлечься с тентаклями, но Хила категорически отказывалась. «Ну, дело твое, но ты многое теряешь», — высказалась на отказ брюнетки рыжеволосая нимфоманка. Впрочем, она планировала через какое-то время снова предложить эту идею, когда асгардка станет чуть более сговорчивой. «Дриада, я не ты и не буду так развлекаться», зыркнув на Лили пристальным взглядом, произнесла Хила, продолжив насаживаться своей попкой на огромный член Гарри. Поттер благоразумно предпочитал не встревать в разговор дам, так как понимал, что это ему не нужно. Крепко удерживая брюнетку за талию, он продолжал совершать быстрые толчки в задницу Хилы, время от времени нанося легкие шлепки по белоснежным ягодицам асгардки. «Думаю, не стоит это сейчас обсуждать». Наслушавшись в течение последующих нескольких минут препирания между Хилой и Лили по этому вопросу, Гарри в конце концов не выдержал и вмешался. «Ну хорошо, милый, пока отложим этот вопрос на потом», сказав это, Лили взобралась на парня и, насадившись своей влажной киской на член парня, принялась неторопливо двигать своими бедрами вперед и назад. Откинув голову чуть назад, рыжеволосая дриада принялась ездить на парня, не забывая громко стонать. Лежавшая на животе в паре шагов от двух поттеров, Хила к этому моменту уже пару минут как мирно спала. Причем брюнетка спала так крепко, что громкие стоны в исполнении рыжеволосой дриады не могли ее разбудить.